Авва Исаак, пресвитер из келии. Старцы, собравшись, согласились между собою представить патриарху Авву Исаака для рукоположения его во пресвитера. Авва, услышав об этом, бежал в Египет и скрылся на поле в траве. Отцы поспешно отправились в погоню за ним. Так случилось, что они пришли в то же поле, в котором скрывался Авва Исаак. Было уже поздно, наступила ночь, и старцы расположились тут для ночлега, а бывшего при них осла пустили на траву. Осел, ходя по полю, к утру пришел на место, где скрывался Авва, и стал над ним. И старцы, начав утром искать осла, вместе с ним нашли, к удивлению своему, и Авву. Они хотели связать его, но он не допустил их до этого, сказав: «Я уже не убегу. На это есть воля Божья. Не уйти мне от нее, куда бы ни убежал». Сказывали о Авве Исааке, что он в хлеб свой примешивал пепел из служебного кадила. Авва Исаак и Авва Авраам жили вместе. Однажды Авва Авраам, зашедший в келью, застал Авву Исаака плачущим и спросил его: «О чем ты плачешь?» Авва Исаак отвечал: «Как не плакать? Отцы наши приставились, и не к кому сходить нам для совета. Денег, вырученных нами за рукоделие наше, не доставало нам для найма судов, на которых мы отправлялись к старцам. Теперь мы осиротели. Плачу я об этом». Однажды Авва Исаак впал в тяжкий недуг и томился в нем продолжительное время. Брат приготовил для него вареную пищу и вложил в нее приправу. Старец не захотел вкусить этой пищи. Брат упрашивал его, говоря: «Авва, вкуси немного ради твоей телесной немощи». Старец отвечал: «Брат, истину говорю тебе, хотелось бы мне провести в этой болезни 30 лет». Авва Исаак сказал: «Никогда я не вносил в келью мою помыслы неприязненного на брата, оскорбившего меня. Равным образом я старался, чтобы брат не внес в свою келью помыслы неприязненного ко мне». Сказывал Авва Исаак, пресвитер келии: «Видел я брата, которому захотелось съесть колос пшеницы в то время, как он жал на поле. Брат сказал владельцу поля: „Позволь мне съесть один колос“. Владелец, услышав это, удивился и отвечал: „Авва, ты съешь свое, и меня ли ты спрашиваешь?“ Так строго хранил брат свою совесть. Некто из старцев поведал, что один из братьев пришел в малом клобуке при Авве Исааке в церковь келии. Старец выслал его из церкви, сказав: «Церковь эта принадлежит монахам, а ты мирянин и не можешь быть здесь». Авва Исаак говорил братьям: «Не приводите сюда детей, из-за них опустили в ските 3 церкви». Когда братья выходило на жатву, Авва Исаак говорил им: «Уже не даю вам никакой заповеди, потому что вы не сохраняете заповеданного». Когда настало время кончины Авва Исаака, собрались к нему старцы и спросили его: «Авва, как проводить нам жительство по отшествии твоем?» Он отвечал: «Вы видели, как я жил. Если хотите, то подражайте мне. Храните заповеди Божьи, и Бог пошлет вам благодать свою, а место это сохранит. Если же не будете соблюдать заповедей Божьих, то не пребудете и на месте этом. И мы скорбели, когда умирали отцы наши, но, соблюдая заповеди Божьи и завещания отцов наших, прожили так, как бы в сожительстве с ними. И вы поступаете так и спасетесь». Однажды Авва Исаак Фиваицкий пришел в общежитие. Увидев там брата, впавшего в грех, прогневался на него и повелел изгнать. После этого Когда Ава Исаак возвращался в келью свою, пришел ангел Господень и, встав пред дверьми келии, сказал: «Я не попущу тебе войти в келью твою». Исаак начал просить ангела, чтоб объявил ему вину его. Ангел отвечал: «Бог послал меня, сказав: «Поди и спроси у Исаака, куда повелел он поместить согрешившего брата, которого он осудил». Исаак немедленно принес покаяние, сказав: «Господи, я согрешил, прости меня». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебя, но впредь не поступай так, не осуждай кого-либо прежде, нежели Господь осудит его. Восхитили человеки суд и не предоставляют его мне, говорит Господь». Поведали, что Ава Аполлос имел ученика по имени Исаака, который был обучен всякому благому делу и стяжал священное сердечное безмолвие. Соблюдал он его особенно во время приношения святой жертвы. Когда он шел в церковь, то не допускал никому приближаться к себе для беседы. Он держался правила: все хорошо в свое время и время всякой вещи под небесем. Когда оканчивалось богослужение, он как бы гонимый огнем спешил в свою келью. Случалось, что после божественной службы раздавали братьям по сухарю и по чаше вина, но Исаак не брал никогда, не потому что отвергал благословение братьев, но удерживая в себе то безмолвие, в которое он настраивал себя во время богослужения. Постигла его болезнь, от которой он слег. Услышав об этом, братья пришли посетить его. Сидя у него, они спросили его: «Ава Исаак, почему ты уходишь так поспешно из среды собора братьев по окончании богослужения?» Он отвечал: «Убегаю не вас, но злохитрости бесовской. Если кто имеет в руке зажженную свечу и остановится с нею на открытом воздухе, то свеча угаснет. Так и ум освященного святыми тайнами омрачается, если он замедлит вне кельи».